Глава 45. «Отпусти меня, я могу передвигаться самостоятельно». Я знала, что он еще слаб, невозможно быстро оправиться от такого. Рафаэль иногда покачивался, но упорно нес меня на руках. «Не могу». Зарылся носом мне в волосы. «Боюсь снова тебя потерять». «Нельзя потерять то, что не твое», — пробурчала тихо. «Куда ты меня несешь? Я больше никому тебя не отдам». «Не смогу». Поцеловал мою шею, крепче сжимая в своих руках. «Домой». Что-то во мне двигалось ему навстречу, та сила, что жаждала его до сих пор, та часть меня, которую мне так и не удалось уничтожить. Он тянул за невидимую нить, и мое сердце откликнулось. Не спрашивая разрешения, оно метнулось навстречу к вампиру и слилось с ним в одном ритме. Но была и другая сторона, то, что все еще стояло между нами. И пусть сейчас я позволила себе нежиться в его руках, это не ушло, ничего не забыто. Слишком глубокие порезы, и даже он не в силах их залечить. Но сейчас я позволила нести себя на руках, ненадолго забыть тревоги. Желание просто побыть рядом с ним пересилило доводы рассудка. Рафаэль принес меня в свой пустынный дом. Тут все начиналось, тут я влюбилась, тут были мгновения счастья, призрачного, хрупкого. Сейчас все утопало в цветах, холл, лестница, все было усыпано орхидеями. Горели свечи, царил полумрак. «Когда ты успел? И откуда узнал, что я приду?» Он опустил меня на пол, притянул к себе, обнимая за талию. «Мне помогли, я этого не знал. В какой-то миг я уже попрощался с надеждой вновь обнять тебя». Он взял меня за руку и повел наверх. Не сопротивлялась. Шла, утопая в орхидеях, за руку с тем, чье сердце по-прежнему билось у меня в ладонях. Он привел меня в свою комнату. Тут ранее я не была. Маленький столик посередине, все те же орхидеи, свечи, кровь в графине, еда. И его глаза. Фиалковое сияние сейчас лилось нежной, окутывающей волной. Он не сдерживал себя, не играл. Сейчас передо мной был истинный Рафаэль. Тот, о ком я грезила все эти годы, и тот, кого я до сих пор не простила. Подошла к столику, налила кровь в бокалы, вложила ему один в руку и села на стул. «Мне надо сохранять хотя бы небольшую дистанцию, иначе я растаю, как мороженое на солнце». Слишком я истосковалась по ласке, а зов плоти так и норовил вырваться на волю. «Объясни мне, зачем ты столько времени покрывал Фарада?» Мне хотелось до конца прояснить ситуацию, понять его. И, возможно... Нет, об этом пока рано даже думать. Насколько я уловила, это же повторялось веками. Ты постоянно брал на себя чужую вину? Прикрывал их? Зачем?» Рафаэль сел напротив меня, взял за руку, сделал глоток крови. Если бы я признался, это пролило бы еще больше крови. Дари бы пошел на Фарада, погиб бы он, его люди. Тогда Лаура пошла бы мстить. Это принесло бы новые людские и вампирские жертвы. А я смог договориться с Дарием. Впрочем, все эти годы я ощущал свою вину за Долорес. Не смог ее уберечь, не предупредил вовремя. Я хотел покинуть Лауру. Рядом с ней было слишком много крови и жестокости, и я все равно вынужден был играть в жестокие игры, проливать кровь. А получив своеобразную свободу, все эти годы я как мог оберегал вампиров от стычек, сохранял мир. Он погладил мою руку нежно и даже прикосновение отдавало грустью. А кто и что обо мне думает, меня не волновало. Мне не составляло труда взять вину на себя, если это могло сохранить даже одну жизнь. До недавнего времени. «Мы же говорили с тобой не так давно, и ты даже мне тогда не признался». «Рафаэль, ты всегда ставишь интересы кого-то выше собственных, выше наших». «Прости, я привык держать чужие тайны под замком. Многовековая привычка, от нее не так просто избавиться. Но тут я понять могла, не хотела, но могла. Сама ведь так и не рассказала ему про мучителя. И куда мы движемся, если и дальше секреты стоят стеной?» Встала и отошла к окну. Противоречивые чувства раздирали меня. Не поздно все исправить. «Эмбер, сердце мое». Он оказался сзади и обнял меня, шепча мне на ухо. «Я ведь открыл тебе свой разум. Ты можешь найти там ответы на любые вопросы. Ты ведь слышишь мою душу, знаешь, как она тоскует по тебе. Поверь, я никогда не желал тебе зла. Даже тогда...» Он запнулся, и его боль повисла в воздухе. «Но я принял свою любовь не сразу». «Слишком долго я ее отрицал, слишком долго не верил в подарок судьбы, не оценил. Знаю, ты всю жизнь жил для других, жертвовал, оберегал. Ты забыл о себе. «Да, 3 года назад, я знаю, не для себя ты хотел силы. Хотел, чтобы мной не воспользовались. Хотел контролировать все. Но благие намерения иногда ранят сильнее открытого зла. Как же тяжело все это говорить, ощущая его дыхание у себя на затылке. Млея от его рук на талии. Я довольно много прочитала в твоем сознании, чтобы понять. Но не могу принять. Ты думал в первую очередь о них, о спокойствии и счастье кого угодно, только не своем. Ты по привычке принес в жертву себя, захватив меня с собой. И даже не спросив, нужно ли мне это. Эмбер, ведь ты пробудила меня, позволила ощутить себя живым, дала возможность сердцу биться. И отныне он развернул меня к себе и встал на одно колено. Обещаю, только ты для меня, в мыслях, во мне. Ничьи интересы более не имеют значения. И я жизнь положу ради твоего счастья. Он поцеловал меня, бережно, осторожно, боясь спугнуть. Словно не верил, что я нахожусь рядом. Мне бы следовало продолжить разговор, отойти. Но я приросла к нему, прохладным и ласковым губам. Да, проявила слабость. Но сейчас я хотела раствориться в его руках, спрятаться от тревог, отключить мысли и просто войти в его фиалковый мир, где есть только мы, и нас окружает вселенная только для двоих. Его поцелуй напоминал некое таинство. Крушил все преграды, распалял. Рафаэль посасывал мои губы, словно они были нектаром, слаще которого он ничего отродясь не пробовал. Его язык проник в рот. Нет, намного дальше, до естества. Оплел меня невидимыми путами, освобождал от злости, проблем. Его сила пролилась на мои раны, успокаивая их, снимая боль. Я утратила ощущение реальности, и никто в мире сейчас был не способен разорвать нашу связь. Тело откликалось, оно тянулось к нему. Голод желания пробежался от макушки до кончиков пальцев. Хотелось больше, острее, сильнее, еще. Пока Рафаэль меня целовал, каким-то образом успел раздеть. А я и не заметила. Отошел на шаг, посмотрел на меня взглядом полным восхищения, любви. Он сейчас даже не притрагивался, только его фиалковый свет блуждал по телу. А я уже была готова замурлыкать от удовольствия. «Ты совершенство». Шепот листвы в его словах прошелся по коже. Только он умел так доводить до исступления, голосом, взглядом, не используя рук. Он подводил меня к краю, заставлял истекать соками и пылать. И мое дурное воображение сразу рисовало картины, что же будет, когда его прохладные длинные пальцы прикоснутся, когда его губы начнут неспешно кружить по коже. Сегодня, сейчас я позволю ему все. У меня не хватит сил устоять. Не смогу сказать «нет». Он словно прочитал мои мысли, хотя вполне вероятно, это так и есть. Позволь сделать тебе приятное. Только скажи, и я сразу остановлюсь. Он улыбнулся возмутительно эротично. Столько непристойностей было в простом движении губ, что у меня запылали щеки. И я готова была принять все, что он может мне дать. Выпить его жадными глотками и хотя бы на несколько минут утолить свой голод. Он взял меня за руку и подвел к кровати. Бережно уложил на живот. Я не сопротивлялась. Не могла сказать ни слова. А лишь жадно ловила каждое прикосновение к своей коже. От его касаний по мне волнами струилась его сила, пробуждая все то, что я так долго в себе подавляла. Я расцветала, раскрывалась, впитывая каждый миг нашего единения. По комнате пронесся аромат незнакомых мне трав, дурманящий, возбуждающий. А уже в следующую секунду его руки прикоснулись к моей спине. Рафаэль делал массаж, если к подобному волшебству подходит это слово. Его руки порхали, как мотыльки. Что он творил? Кожа расплавлялась, я парила в невесомости, в каком-то бескостном состоянии блаженства. Он то надавливал на какие-то точки, то его пальцы скользили по спине, совершая невообразимые действия. Ловкость, быстрота, нежность его пальцев подводили к вершине, заставили пылать низ живота. Я невольно раздвинула ноги, и влага, пропитанная желанием, струилась по лону. От его пальцев исходил стремительный поток, окутывал нежностью, лишал дыхания. Руки прошли сквозь мою кожу. Они ласкали сердце, залечивали раны. Рафаэль гладил моего зверя. Волчица ластилась к нему, тянулась к силе. Кувыркалась внутри, щекоча своим мехом. Мир взорвался, я разлетелась на миллиарды частиц. Оргазм прошелся ураганной волной, но вместо облегчения во мне лишь усилилось желание. Я хотела чувствовать его внутри, в себе, слиться. Он пробудил мою одержимость, жажду близости, взбудоражил дремавшие инстинкты. Так что теперь мне никогда не насытиться. Я уже была не в силах сдерживать стон, он сорвался с моих губ и прошелся отголоском по телу вампира. «Демон-искуситель!» — промурлыкала хрипло. Повернулась к нему, стянула окровавленную рубашку. «Отныне все только для тебя». Фиалковые глаза сияли, как две звезды на небосклоне, открывающие врата к неведомым галактикам. «Сними это», — указала на штаны. «Хочу видеть тебя... всего». Сейчас это действительно было моим самым сокровенным желанием. Он послушался. В мгновение ока предстал передо мной обнаженным. Как древняя статуя. Идеальные формы, все точеное, рельефное, член вздымался и подрагивал, тянулся ко мне. И я не смогла отказать себе, взяла в руку. Провела ладонью по бархатистой нежной коже, и мы синхронно застонали. Его удовольствие перетекало ко мне. Круговорот блаженства, где уже не различить, где заканчивается мое, где начинается его. Плоть вампира отзывалась, как самостоятельное живое существо. Он трепетал в моих руках, изливая потоки силы, более не сдерживаемых желаний, провел рукой по моей груди, обвел пальцем сосок, пробуждая новую волну экстаза. Его губы сомкнулись на втором соске, он посасывал его, заставляя сжиматься в твердый комок, усыпанный нервными окончаниями. Ласка до дрожи, до боли, до изнеможения. Он опускался ниже, губы оставляли пылающие следы на животе. Рафаэль добирался до самого центра, жаждущего его ласки. Он слился с моим лоном поцелуем, страстным, взрывоопасным. Клитор оказался во власти его языка. Несколько умопомрачительных движений, и я снова кричу в сладострастных конвульсиях. Рафаэль, не позволяя опомниться, усаживает к себе на колени. Миг единения член входит в меня, заполняя до отказа. Пазл сложился. Все изгибы складываются в одну потрясающую картину. Он держит меня на весу, двигается медленно, не отрывает взгляд. Глаза в глаза, сердце к сердцу. Разум мой раскрывается, полностью принимая его, сливаясь. Его член бился во мне, а души наши сплетались в такт движением. Кожа растворилась без остатка, мы вплавлялись друг в друга. Не закрывая глаз, продолжая круговорот наслаждения. Мои, его ощущения, все стало единым, вышло за пределы контроля. Неведомая энергия двигала нами, унося вдаль, к вершине. Я сжимала Рафаэля в себе, иступленно, отчаянно, ловила каждую пульсацию, впивалась ногтями в спину. Наши силы слились в одну реку, несокрушимую, мощную, готовую разбить любые препятствия на своем пути. Энергия бурлила в нас, соединяя, проходилась по всем нервным окончаниям. В этот момент, как удар грома в сознании, он мой. Ни с кем никогда не будет так. И не я его выбрала, не он меня, а нечто высшее соединило навеки. «Люблю тебя, Эмбер, всей душой», — шептал, ускоряя ритм, проникая в меня до сердца, до сути, до естества. «Единственное навеки, всецело твой». И я хотела впитать его полностью, испить до дна. Переплелись пальцы, тела, души. Ослепительная радость и счастье окутывали нас. Мы вскрикнули единым голосом, улетая к центру нашей вселенной. Миллионы молний пронзали нас. Песнь души и тела, апогей неведомого блаженства. Мы упали на постель, все так же сплетенные воедино, хватая ртом воздух и вдыхая друг друга. Наши сердца и тела сказали то, чего мы никогда бы не решились озвучить. Короткая передышка, и Рафаэль вновь начинает лихорадочно осыпать меня поцелуями. Я вспыхиваю в момент, отвечая, исследуя его тело, впитывая силу, вдыхая аромат полевых цветов. Это наша общая жажда, и ее не утолить. Сколько продолжалось наше безумство? Кажется, вечность? Или всего один миг? Время остановилось, мир замер. Было только желание, кипящее в нас, и мы подчинялись. Я заснула в его объятиях. Блаженная улыбка не сходила с моего лица. И даже во сне мы были едины, снова купаясь в ласке, отдавая друг другу годами нерастраченную нежность.